а потом опять постелим». Нора отжала кусок простыни, которую только что застирала. «Знаешь, который час? 9:30, и мы стоим где-то на якоре». «Я всегда встаю в это время», — сказала Нора. «Мне хочется есть». «Мне тоже. Завтрак наверняка уже готов. На пароходе распорядок дня совсем другой». Они переглянулись. Лосио подошел и нежно обнял Нору. Она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил он. «Да, Лосио». «Правда? Ты меня немножко любишь?» «Немножко». «А ты довольна?» «Да». «Недовольна?» «Да». «Ну», — сказал Лосио и поцеловал ее в волосы. Бармен посмотрел на них осуждающе, но все же поспешил накрыть столик, за которым только что завтракало семейство Треха. Лосио подождал, пока Нора усядется, и затем подошел к Медрано, который ввел его в курс событий. Когда Лосио сообщил обо всем Норе, она отказалась верить. Вообще женщины были возмущены больше мужчин, словно каждая из них заранее составила свой собственный маршрут, который теперь, с самого начала, был безжалостно нарушен. Паула и Клаудия, стоя на палубе, растерянно разглядывали индустриальный пейзаж на берегу. «Подумать только! Отсюда можно вернуться домой на автобусе», — сказала Паула. «Я уже начинаю думать, что это совсем неплохая мысль», — рассмеялась Клаудия. «Но есть тут и комическая сторона. Забавно. Теперь нам только не хватает сесть на мель поблизости острова Масьель». А Рауль воображал, что не пройдет и месяца, как мы будем на Маркизских островах. А Хорхе готовился ступить на земли, открытые его любимым капитаном Гатеросом. «Какой у вас прелестный мальчик», — сказала Паула. «Мы с ним уже большие друзья». «Я рада, потому что Хорхе трудный ребенок. Уж если кто не придется ему по вкусу, весь в меня, я этого боюсь». «А вы довольны, что пустились в это путешествие?» «Довольна?» — не совсем то слово, — сказала Паула, моргая. Точно ей в глаз попала песчинка. «Скорее, я надеюсь. Я думала, мне необходимо немного изменить образ жизни, так же, как Раулю, и поэтому мы решили отправиться в это путешествие. По-видимому, почти у всех были подобные намерения». «Но это не первое ваше путешествие?» «Да. Я была в Европе 6 лет назад, и, по правде говоря, не слишком удачно». «Что ж, бывает, — сказала Клаудия. — Европа — это не только Уфици и Плас де ла Конкорд. Для меня, правда, она такая и есть. Я ведь живу в фантастическом мире, созданном литературой. И, вероятно, мое разочарование будет куда сильнее, чем можно себе представить». «Со мной случилось совсем другое, — сказала Паула. — Откровенно говоря, я совершенно не способна играть роль, которую уготовила мне судьба. Я выросла в атмосфере постоянных иллюзий, веры в успех, но для меня все кончалось прахом. Стоя против Кельмеса, посреди этой реки цвета детского поноса, можно придумать целую кучу оправданий. Но наступает день, когда начинаешь сравнивать себя с древними, например, с греческими монументами, и видишь, что ты еще более ничтожен». «Меня удивляет», — добавила она, доставая сигареты, «как это некоторые путешествия не кончаются пулей в лоб». Клаудия взяла сигарету и увидела, что к ним приближаются семейство Треха и Персио, который приветствовал ее энергичными жестами. Начинало припекать солнце. «Теперь я понимаю, почему Хорхе тянется к вам», — сказала Клаудия, не говоря уже о том, что он любит зеленые глаза. Хотя цитаты вышли из моды, вспомните фразу одного из персонажей Мальро: «Жизнь ничего не стоит, но ничто стоит жизни». «А интересно, чем кончил этот герой?» — сказала Паула. И Клаудия почувствовала, как у нее дрогнул голос. Она положила Пауле руку на плечо. «Я не помню», — сказала она. «Возможно, пулей в лоб. Но, кажется, стрелял кто-то другой». Медрано взглянул на часы. «По правде говоря, это начинает надоедать», — сказал он. «Раз мы остались вроде одни, не послать ли нам кого-нибудь прозондировать почву?